Долгожданная встреча. Имя И. Грековой хорошо знакомо русскому или, как теперь принято выражаться, русскоязычному читателю. С самого первого рассказа «За проходной», опубликованного в «Новом мире» в достославном 1962 году, это имя радостно запомнилось всем, для кого литература была воздухом жизни. Оттепель была уже на исходе, это чувствовалось, но настоящая духота еще не наступила. И все читали «Новый мир», и каждый номер обсуждался с жаром, и многое, конечно, прочитывали между строк и ликовали по поводу того, что удалось протащить тому или иному автору. Но и чисто художественные удачи тоже никогда не оставались незамеченными. И Грекову заметили сразу. Блестящее искусство рассказа, легкий, веселый, интимный даже тон. Мы ведь с вами, читатель, все понимаем. Но притом и совершенно новый материал, так весело и непринужденно вводимый в литературный оборот. На 20 страницах рассказано о жизни некой лаборатории номер 10, одного из всем памятных таинственных ящиков, куда, как святилище, не мог проникнуть непосвященный. И вот с какими словами автор вводит туда своего читателя. «В литературе дозволены условности, и я проведу вас в лабораторию номер 10, хотя вам и не выписан пропуск. Как говорили в 19 веке, пойдем со мною, любезный читатель. Я прослежу за тем, чтобы вы не увидели, чего не положено. Я буду вашим сопровождающим». И мы так и не увидели ничего неположенного. Мы даже не узнали, чем, собственно, занимается лаборатория номер 10. Возможно, запуском спутников. Читатель 60-х годов мог сколько угодно догадываться об этом, но не рассчитывал, что ему все покажут. Он хорошо знал, что такое секретность. Ну и бог с ней, секретностью. Главное, читатель побыл среди таких людей, тех самых, которые делают ракеты и перекрывают Енисей. Услышал их разговоры, те самые разговоры, которые он и его друзья вели на своих кухнях. Физики и лирики, ветка сирени в космосе, инженер Полетаев, Эренбург. И даже те читатели «Нового мира», а их было немало, которые смутно представляли себе, что такое бином Ньютона, почувствовали себя в этой повести равными среди равных. МНСы, с трудом отсиживавшие в скучном НИИ свои часы, снисходительно улыбались, читая, как сотрудники лаборатории номер 10 борются за 10-часовой рабочий день. «Что вы хотите, элита? А все-таки похожи, как у нас на работе, и даже шутки те же. О тряпках, правда, не разговаривают, так и женщин там всего ничего, только две. А главное, все веселые, и автор веселый человек». И Грекова – это псевдоним Елены Сергеевны Венцель, дочь известного в Петербурге учителя математики Сергея Федоровича Долгинцева. Елена Сергеевна и сама стала математиком, профессором в Академии имени Жуковского. автором знаменитого учебника по теории вероятности. И псевдоним ее следовало понимать как математическую шутку. Если убрать точку после «и», получается «игрекова». Следующий ее рассказ «Дамский мастер» появился через год в том же «Новом мире» и закрепил ее литературный успех. Она продолжала преподавать в Академии Жуковского, совмещая эту работу с литературным трудом. В 1966 году выходит ее первая книжка «Под фонарем», куда вошли и «Запроходной», и «Дамский мастер», и еще три рассказа. Не вошел туда рассказ «Хозяева жизни», написанный еще в 1960 году. Это был рассказ-монолог человека, отсидевшего срок, скрывавшегося под чужой фамилией. Словом, не палубного даже, а трюмного пассажира на корабле советской державы. И Грекова вовсе не собиралась хранить этот рассказ в столе. Оттепель ведь! После успеха «За проходной» она искренне надеялась его напечатать. Но даже Твардовский сказал, что печатать невозможно, вспоминала она впоследствии. Рассказ лег в ящик стола и стал дожидаться лучших времен. И дождался. Не прошло и 30 лет, как была объявлена гласность, и «Хозяева жизни» в конце концов появились в журнале «Октябрь», который к тому времени под руководством Ананьева стал прогрессивным. Вероятно, этот рассказ был неожиданностью для Твардовского после ликующего социального оптимизма, царившего за проходной. Но в том же 62-м году, когда был напечатан рассказ «За проходной», такой благополучный, такой утешительный, который сама И. Грекова позднее называла лакировочным, был написан роман «Свежо предание», впервые предлагаемый сейчас читателю. Существовал тогда у советских писателей такой обычай: одну вещь в редакцию, другую в стол. Не у всех, конечно. Я когда-то рекомендовала именно этот способ литературной жизни молодым авторам, подающим надежды. Возможность посылать свои произведения за рубеж появилась позже и далеко не для всех. «Хозяева жизни» появились в печати через 28 лет после того, как были написаны. Но роман, написанный в 1962 году, дожидался встречи с читателем сказочный былинный срок — 30 лет и 3 года. Он тоже не был запланирован на то, чтобы лечь в стол. Хотя, прочитав теперь только в частном письме, что И. Грекова все-таки отнесла его Твардовскому в «Новый мир» на предмет публикации, я просто не могла поверить своим глазам. Что это было? Наивность, простодушие, вызов? Пожалуй, скорее всего, вызов. «Давайте, мол, Александр Трифонович, мы с вами, русские люди, не евреи, не сионисты, покажем всем, что не боимся ничего, и напечатаем это. А что тут все правда, что так оно и было, доказывать нечего. Было, но больше не будет никогда». Как говорит в романе жена героя-еврея Надюша. А когда-нибудь про наше время скажут «Свежо предание». Напоминаю тем, кто запамятовал, Целиком у Грибоедова эта фраза звучит так –